Добро пожаловать на подкаст Центра трансформации. Всем привет! Сегодня у нас глубокий разбор. Мы поговорим о проповеди пастора Светланы Шаповаловой. Она называется «Что ты созерцаешь?». Взяли запись с ее YouTube-канала Transformation Center Church International. Да, и основная мысль там, ну, прямо скажем, мощная. Мы меняемся в образ того, на что постоянно смотрим, кого или что созерцаем. Вот именно. Не просто наши действия или там убеждения, а сам фокус внимания. И задача наша понять, как это работает для духовного роста. Точно. Потому что пастор ведь говорит, что мы по образу Бога созданы, да? И мы постоянно меняемся. Мы меняемся, да? Вопрос только в кого? В образ Христа или во что-то совсем другое? Она там приводит такой образ, очень понятный, мы как губки. Впитываем все от окружения. Ага. Манеры, слова, привычки. Ну да, сразу эта поговорка вспоминается «Скажи мне, кто твой друг?». Она даже про себя рассказывала, как замечала, что перенимает что-то от подруг. И вот это сравнение с губками, оно подводит к такому, ну, очень честному вопросу, который пастор поднимает. Почему иногда жизнь верующего как будто стоит на месте, ходит в церковь, а перемен нет? Да, актуальный вопрос для многих, я думаю. И ее мысли, дело может быть в том, на что мы смотрим вне церкви. Что слушаем, что смотрим. Глаза, уши — это же как окна и двери для души. Точно. Их надо охранять. Как Иов говорил, да? Завет с глазами. Иов 31.1, да. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Прямо об этом. И вот эта история с фильмами ужасов, которой она поделилась. Очень сильный пример. Да уж. Она ведь призналась, что любила их смотреть. А Дух Святой ей говорил: «Не надо». Говорил, что это вредит душе, искажает восприятие. А она, ну, поначалу не слушала. А потом переломный момент. Свидетельство той женщины на служении Бенни Хина, которая была одержима как раз из-за ужастиков. И это ее так, видимо, коснулось, что она покаялась. И после этого, она говорит, просто физически не могла их смотреть. Все внутри противилось. Вот как важно быть чутким к Духу Святому, слышать Его голос. И ведь это не только про ужастики. Пастор говорит, Дух Святой может побуждать отказаться, ну, от чего угодно, что мешает, музыка какая-то, компании, привычки. Да, что угодно, что тянет назад. Но тут ключевое — наш выбор. Бог же не будет заставлять. Он уважает нашу волю. Поэтому так важно сознательно выбирать созерчать Иисуса. Пастор это подчеркивает. Молитвы, пророчества — это все нужно, но если взгляд прикован к земному, к проблемам... К себе, к своим обидам. Да, то трансформации не будет. А вот когда смотришь на Христа, вот тогда начинаешь меняться. В Его образ, в любовь, в прощение, в мир. Как Петр по воде шел. Точно. Пока смотрел на Иисуса, шел, как только отвлекся на шторм, на волны, сразу тонуть начал. Нам тоже надо взгляд фиксировать. Особенно, когда вокруг буря. Она и своим опытом делилась, когда ее сильно ранили в служении. Хотела все бросить. Да, очень тяжелый период у нее был. И Бог ей просто сказал: «Смотри на меня, не на обидчиков, не на боль, на меня». И когда она перевела фокус, вот тогда пришло исцеление. Смогла простить и идти дальше. Вот сила созерцания. И еще важный момент. Когда мы смотрим на Бога, мы начинаем видеть, кто мы есть в нем. Сыновья и дочери. А не сироты. Вот. Пастор связывает этот сиротский дух, чувство неполноценности, сравнение себя с другими как раз с тем, что мы смотрим не туда. На обстоятельства, на людей, а не на Отца. И она говорит, что вот это осознание своей идентичности в Боге должно прийти раньше, чем понимание предназначения. Иначе служение будет, ну, нездоровым. Да, пронизано соревнованием, поиском признания. А когда ты утвержден в том, кто ты есть, сын или дочь, тогда уже можешь принять боль и видение для своей жизни, без вот этой нужды что-то доказывать. Как она рассказывала про видение о будущем служении, стадионы, исцеление, а реальность была совсем другой. Да, она была в совершенно другом положении, но она приняла это верой. Сказала Богу: «Да, я согласна с твоим планом». И со временем это исполнилось. Это очень вдохновляет. Но тут важно помнить, это ведь и в обратную сторону работает, если мы соглашаемся с ложью врага о себе. Что ничего не получится, что мы недостойны. Да. То мы можем как бы притянуть это в свою жизнь. сами того не желая. Поэтому нужен вот этот постоянный процесс, пастор называет его выравнивание, alignment. Сверка с Богом, с Его Словом, с Его Духом. Точно. Она даже советует молиться Псалмом 139-м. «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути». Особенно, когда чувствуем обиду, страх, беспокойство, сразу сверяться с Ним. Итак, если подвести итог к этому разбору проповеди Светланы Шаповаловой, что ты созерцаешь? Главный вывод. Наше преображение, оно напрямую зависит от того, куда мы смотрим. Да, на что направлен наш внутренний взор. И любовь, мир, радость — это как бы, ну, естественное следствие, побочный эффект, как говорит пастор, созерцание Бога. Ключевой стих тут, наверное, с 2 Коринфянам 3:18. Безусловно. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Вот он, механизм трансформации. Сознательный выбор — смотреть на Иисуса. Отвергать ложь, отвергать все, что отвлекает. В этом и путь. И вот мысль для всех нас, для размышления, а на что прямо сейчас направлен наш взгляд? Какие образы мы позволяем Святому Духу запечатлеть в сердце? Да, над этим стоит задуматься каждому. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч на подкасте Центра трансформации.